Глава вторая. Сон сегодня решил покапризничать. Сперва он долгое время не приходил, а потом и вовсе пропал в самой середине ночи. Я ворочалась, мысленно считала прыжки и воображаемые бусинки с ветки на ветку, однако скучное однообразие не помогло в этой войне. Казалось бы, мягкая подушка и теплая постель должны были поспособствовать глубокому сну, но даже несмотря на слишком трудный и длинный день, я нормально не уснула. Ближе к рассвету лежать в кровати и вовсе не было сил. В комнате еще господствовала темнота, когда я поднялась и пошла одеваться. Меня неистово тянуло выйти на улицу. Четыре стены давили со всех сторон. И хоть в пещере было менее уютно, к ней я хотя бы привыкла. Спустя несколько минут утренний воздух окутал меня своим свежим холодком. Я остановилась на последней ступеньке парадной лестницы, медленно сняла туфли и ступила босыми ногами на землю. Такого блаженства мне давно не приходилось испытывать. Встреча с любимым другом всегда прекрасна, особенно если привык не расставаться с потоками тяжеленькой ни днем, ни ночью. Я вдруг отчетливо поняла, почему не смогла уснуть. Ноги сами повели меня вперед, а желание снова слиться с землей, ощутить всем телом ее прикосновение, подгоняло идти быстрее к своему мосту. Как только знакомое сооружение оказалось перед глазами, я сосредоточилась, проверила, не находится ли поблизости кто-нибудь, и начала раздеваться. Платье вскоре оказалось на мягкой травке. Рядом разместились туфли и остальная одежда. А я упала в объятия любимой земельки, укутывая себя в нее и оставляя голой лишь спину. И стоило мне почувствовать до боли знакомые потоки тяжеленькой, хоть немного влиться в привычную обстановку, как веки сами отяжелели. Сон все-таки потерпел поражение и капитулировал, придя ко мне с белым флагом. «Али, просыпайся!» — раздалось где-то над ухом. «Али!» — я причмокнула, словно попробовав свое сокращенное имя на вкус, и улыбнулась. «Просыпайся!» И в дополнение сказанному меня потрясли за плечо. Я ощущала одновременно много всего. Потоки земли, напитывающие мое тело, энергию огня, получаемую от солнечных лучей, тепло его руки. И хоть воздействие сразу двух стихий было в новинку и так приятно, совсем другое привлекало внимание больше всего. Вдруг по плечу пробежал холодок. Я хотела попросить, чтобы Фолин вернул руку, но вовремя сдержалась и просто открыла глаза. Дроу сидел на корточках надо мной, а вокруг уже все было залито солнечным светом. Ощущались вибрации от многочисленных шагов где-то в саду и возле замка. Жизнь бурлила не только на поверхности, но и под землей, и стены пещеры больше не сдерживали, а я думала лишь об одном. Почему становится настолько приятно от прикосновения Фолина? Мне хотелось еще, и попросить нельзя. А до момента, когда я смогу полностью насладиться подобным ощущением с Алексом, еще целых две недели. Казалось, по окончанию этого срока он попросту не сможет отцепить меня от себя. Я чуть приподнялась, прикрылась с помощью своей тяжеленькой и протянула руку. «Поможешь? Есть возможность встать без особого труда, используя одну из двух магий, да и физически я способна проделать все сама. Но пусть это останется моим маленьким секретом». Фолин прищурился, помедлил, но все таки выполнил просьбу. Если бы не активный холодок и тяжеленькая, то я бы и не сдержалась и расплылась в улыбке от мягкого жара, появившегося вместе с новым прикосновением. И было понятно, что именно из-за получения знаков магии Земли и Духа для меня настолько стали важны ощущения. Если бы не они, я бы не задержала на пару секунд дольше положенного свою руку в его руке. А с подругами будет так же? Появится ли такое же ощущение? «Спасибо», — поблагодарила я Фолина и направилась к оставленной на траве одежде, быстро начав замуровывать себя в слои ткани. «Сейчас время первого перерыва?» «Нет», — резко ответил Фолин, наблюдая за мной. «Кстати», — вспомнила я одну очень важную деталь, — «доброе утро». «Серьезно?» — почему-то возмутился Дроу. «Да что с тобой не так?» Разозлился он, затем развернулся и быстро ушел. А мне как раз надо было зашнуровать платье. Казалось, весь предоставленный гардероб специально создан таким образом, чтобы девушка не могла спокойно справляться без чьей-либо помощи. Я проводила Фолина взглядом, огорченно вздохнула, а после села на землю, так и не зашнуровав платье как следует. Идти куда-то совершенно не хотелось. Здесь было тихо и уютно. Мне хватало и того, что я с помощью магии Земли ощущаю постоянное движение вокруг. Но вот видеть кого-либо не было желания. «Офи!» Позвала я, вспомнив о необходимости передать послание. «Давай тебе придадим осязаемость с помощью иллюзий». «Зачем? Мне и так хорошо», — сказал голос из пустоты. «Хочу, чтобы ты мне принес бумагу и письменные принадлежности». «Сама сходить уже не можешь», — появился дух, подлетая ко мне. «Просто теряюсь в замке», — призналась я, опуская голову. «Из-за обуви и разного покрытия на полу мне не удается узнать, где кто находится, и это пугает». «Ладно, давай попробуем», — согласился Офи, делая свои очертания еще более отчетливыми. Я потерла руки и создала его точную копию. Когда дух поместился внутрь и застыл, та стала полностью прозрачной. Последним штрихом было соединение двух разных магий, дающее возможность Офию управлять иллюзией. С первого раза задача показалась сложной, однако мне ведь удается обнимать своего друга, переводя тело в другое состояние. Именно подобная обработка созданной копии и помогла достигнуть необходимого результата. «Попробую удержать», — протянула я духу сорванную травинку. Офи обрадовался приобретенной возможности держать предметы в руках, а затем стал прозрачным и, скорее всего, отправился выполнять просьбу. Его возвращение не пришлось долго ждать. Вскоре в пределах видимости появились принадлежности для письма, которые, как по волшебству, сами летели в моем направлении. «Этого хоть никто не видел?» И я залилась звонким смехом. «Вроде бы нет», — быстро проговорил Офи и положил возле моих ног бумагу и перо с чернилами. Рассказ Алекса необходимо было вместить в короткое и содержательное послание. Я вскоре перестала смеяться и начала старательно выводить каждую букву на принесенном листе. Под конец на бумаге все-таки появились две кляксы, как раз во время написания слов «Полный парад планет», которые обязательно надо было сделать как можно более заметными. «Офи, отнеси, пожалуйста, этот лист к Эйсару и положи на стол, и проследи, чтобы текст прочитали». Я передала записку духу. «Не надо появляться, просто находись рядом. Если вдруг он начнет рвать или что-то в этом роде, тогда подай голос или стань видимым. Главное, чтобы об этом узнали». Дух, без лишних вопросов, взял лист бумаги и полетел в обратном направлении, на ходу становясь снова невидимым. А я, оставшись в одиночестве, почему-то вспомнила небольшой стих. «Планеты 9 штук сойдутся вмиг, услышит мир новорожденный крик, настанет его время, будет месть, но боги скреплены обетами не лезть, коль не получится малютке устоять, миры падут и пустоты не избежать». Может, в этом стихотворении и моей записке говорится об одном и том же параде планет? Я легла на спину и посмотрела на небо. А в голове появился рой вопросов. Что будет, если убрать абсолютно всю магию? А на богиню Икурию повлияет исчезновение Зеленушечки и Зайшеля? И сколько же надо места, чтобы в себя столько впитать? Или же этот некто просто собрался направить магию в другой мир? Ответить на эти вопросы намного сложнее, чем их задать. Да и при неудачном исходе я все равно не доживу до момента полного исчезновения всех магий, поэтому не узнаю. Через пару лет краски померкнут, небо больше не будет таким голубым, а зелень — такой крепкой. Надо наслаждаться природой, пока есть возможность, а ведь потом ее может и не быть. Солнце вскоре добралось до своей самой верхней точки, и только в этот момент я вспомнила, что пропустила завтрак, а вскоре должен наступить обед. Пропала необходимость самой добывать еду. В замке для этого есть специальные люди, которые обо всем позаботятся. Правда, заходить в помещение не хотелось. Я утром с таким воодушевлением убегала оттуда, что возвращаться снова в клетку из бесконечных стен, полов и потолков желания не было. Но пришлось. Туфли остались лежать возле моста. Они мне мешали, сковывали еще хуже платье, которое я с трудом, но все-таки зашнуровала. По пути трава нежно щекотала стопы, попадающиеся под ноги острые камни сразу же становились гладкими. Распущенные волосы раз за разом колыхал ветер. Несси упала бы в обморок, если бы меня увидела. Поэтому специально для поддержания приличного вида была сделана иллюзия, где есть прическа, на платье нет никакой грязи и складочек, а на ногах красуются туфли. В обеденном зале я села возле подруг, которые снова воротили носы и не хотели со мной разговаривать. Они лишь криво улыбнулись и начали демонстративно отворачиваться. Вопрос о причине такого поведения почти слетел с губ, но в помещение вошли Кайсар с Кайсерой, и мне пришлось промолчать. Провожая их взглядом, я наткнулась на Нетани. Она была в хорошем настроении, улыбалась, мило хлопала глазками при приближении правящей пары. Огонек порывался вспыхнуть от одного ее вида, но остальные три маги начали шикать на неугомонного собрата, помогая мне тем самым не сорваться с места и не сделать с этой гадиной что-нибудь плохое. Есть варианты закопать ее глубоко-глубоко в земле, спалить, довести тело с помощью зеленушечки до точки невозврата, чтобы она никогда не стала молодой и красивой. Или вовсе навеять на нее уйму видений, подтолкнув к нервному срыву. Но разве это месть? Хочется с помощью магии показать ей настоящую мощь. Но у меня было много времени подумать. И кто-то мне давным-давно говорил, что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Поэтому я поступлю иначе, совсем иначе. От раздумий меня отвлекли, поставив тарелку перед носом. К кулинарному шедевру с дивным ароматом было страшно прикасаться. И только я положила в рот мясной шарик, как вдруг мою порцию еды заменили на салат. Казалось, все вокруг двигаются намного быстрее меня. Я не успевала толком попробовать принесенное, как тарелку убирали и ставили новую. Зато уход подруг мне удалось не пропустить. «Линель и Шиза», — догнала я их у выхода из обеденного зала. «Объясните, наконец, что не так?» «Ты даже не помнишь?» — возмутилась Дриада. Мы направились к окну, чтобы не стоять посреди прохода. «Кто-то обещал экскурсию, но не пришел в назначенное время», — пояснила Шиза. «Разве это повод злиться?» — мне была непонятна подобная реакция. «Ты...» — выдохнула Линель. «Ты хотя бы извиниться могла или объяснить? Или написать?» Вырвалась у меня. «Для тебя это тоже повод?» Обратилась я к Ишизе. «Нет», — улыбнулась подруга. «Просто поддержала». Дриада охнула от возмущения и хотела уже что-нибудь ответить. «Да ладно тебе», — быстро начала я. «Не хотела обидеть, честно. Не злись, пожалуйста». Линель нахмурилась, но после кивнула, возвращая мир между нами. «Мои дорогие подруги», — тяжело вздохнула я, подбирая к своей последующей речи правильные слова. «Есть одно очень важное дело, о котором мне нельзя говорить. Суть в том, что как минимум на 2 недели я собираюсь подружиться с Нетани». Дриада взвизгнула от услышанного, а затем прикрыла рот рукой и испуганно посмотрела по сторонам. «Ты что задумала?» — понизила до шепота свой голос Ишиза. «Трудно понять, знаю, но слушайте дальше. Я незаметно для подруг сделала так, чтобы нас никто не мог расслышать. Ни в коем случае не думайте при Нетани ничего. Каждый раз при ее приближении мысленно напевайте какую-нибудь песню или проговаривайте что-нибудь. Я еще не знаю, как придется себя вести, чтобы ей понравиться. Но помните, что очень люблю вас». И после этого я обняла обеих. Ощущения от соприкосновения с ними оказались не такими, как с Алексом или Фолином. В теле появилась небольшая легкость, и я почувствовала, что могу опереться на подруг, найти поддержку, но не более того. «Подыграйте мне». «Хорошо», — первая ответила Линель, и Шиза лишь утвердительно кивнула. Мы еще раз обнялись, долго прощаясь, а после разошлись каждый по своим делам. Я пошла на улицу и у начала сада заметила Фолина. Он стоял возле дерева и смотрел прямо на меня. Я даже сделала шаг в его направлении, как услышала нужный мне голос, и развернулась в другую сторону. «О, макроволосая идет. Она хотя бы мое имя знает?» «Привет, Нетани!» Повернулась я к ней, словно только что заметила, и приветливо улыбнулась. «Тебя трупы так развеселили. Может, шутку какую рассказали?» Ухмыльнулась она и кинула быстрый взгляд на свою свиту. Девушкам понравился выпад Нетани. Они начали хихикать, не забывая следить за нашим разговором. «Нет, танец красивый показали», — ответила я и улыбнулась еще шире, давая понять, что тоже шучу. От изменившегося выражения лица Дроу стало понятно, что ей не понравилось сказанное. Она посмотрела на хохочущих сзади девушек и прикрикнула, чтобы те замолчали. «Что ты о себе возомнила?» — поморщилась Нетани, обращаясь уже ко мне. «Не злись, чего ты?» И я сделала самое милое лицо, на какое была способна. «Смотри лучше сюда». И на моей ладони появилась невидимая иллюзия розочки, которая быстро заполнилась зеленушечкой. В итоге создалось впечатление, будто поблескивающая дымка магии смерти приняла форму цветка. Если бы я сделала то же самое без фиолетовенькой, то очертания получились бы сильно размытыми. Можно было бы еще добавить движение, словно он вырастает на глазах, тянется вверх, распускается и выдыхает пыльцу. Но мне пришлось сдержаться, оставить обычный маленький цветок и вытянуть руку для более детального рассмотрения. Остальные 5 девушек заинтересовались им, обступили меня со всех сторон и захотели даже потрогать. Но я сжала ладонь и заставила зеленую дымку медленно струиться из моего кулака. Проделанное понравилось всем, кроме самой Нетани. «Ладно, пока», — попрощалась я только с Дроу и пошла в том же направлении, в котором двигалась до оклика этой гадины. И лишь когда девушки остались позади, улыбка исчезла с моего лица. Огонек бунтовал все время, но его сдерживали остальные маги. Я повернула в сторону моста, но даже дойдя до него, не нашла желанного успокоения. Хоть внешне могло показаться, что встреча с Нетани мне далась легко, это было совсем не так. Я осмотрелась, задержалась взглядом на прозрачных водах реки и поняла, что срочно надо искупаться. А вот только спокойно спуститься туда не удалось бы. Здесь было все так прекрасно и любимо, что менять даже малейшее расположение камней мне не хотелось. Поэтому я пошла в сторону гор и вскоре наткнулась на превосходное место. Река резко поворачивала, тем самым создавая небольшое озеро, идеально подходящее для моей задумки. И, как нельзя кстати, на берегу был желтый рыхлый песок, похожий на тот, которым я любила укрываться вместо одеяла в пещере. Да и деревья здесь росли гуще, закрывая обзор на этот маленький рай со всех сторон. «Идеально!» — восхитилась я своей находкой и вскоре побежала в воду, скинув перед этим платье. Река, солнце, песок под ногами дарили ощущение гармонии. Они все вместе успокаивали, помогали справиться с жжением в груди после встречи с Нетани. Через некоторое время я и вовсе справилась с возмущениями огонька. Он поддался на уговоры и утихомирился, вскоре превращаясь в обычное тепло в сердце. Я лежала на берегу, частично погрузившись в воду, и просто смотрела на небо. Время неслось возле меня с немыслимой скоростью. Солнце вскоре подкатилось к горизонту, напоминая о необходимости возвращаться в замок. Ничего не оставалось, как отправиться в клетку и потерять связь с землей. Ее энергию я всегда могу получить из своей татуировки, но это не сравнится с возможностью видеть всю округу одними лишь голыми ступнями. И это был не предел мечтаний. Ведь если с помощью зеленушечки я определяю очертания источников энергии, то с магией жизни, скорее всего, появится новая способность. С ней определять людей и животных станет намного проще и не по вибрациям при ходьбе. Жизнь. К изучению 5-й магии я приступала несколько раз еще в пещере, а вот только успехом это занятие не увенчалось. Мне не хватало знаний и хорошего наставника. Да и источников поблизости никаких не было. Зато теперь есть библиотека, в которую я и собралась наведаться в ближайшем будущем. Можно было бы попросить помощи у Алекса, но тогда я не выполню его просьбу, ведь сперва надо дождаться ухода Нетани или хотя бы ее прокола. Вот бы подстроить провал девушки на ближайшем испытании.